флейты, голос нервный. Случилось это... Нет, я бы себя поправил. Скорее уж, произошло. Так будет вернее. Ничего, собственно, и не случилось. Именно произошло. Я гуманитарий, но война и тогдашняя профессия, опять-таки, если быть точным, воинская специальность, приучили к максимальной отточенности формулировок. Одним словом, весна 45-го. Мы совсем недавно форсировали Одер и двинулись дальше. Служил я тогда переводчиком в разведотделе дивизии. Штаб дивизии, и мы грешные, понятно, расположился в относительно небольшом немецком городке, войной почти что не затронутом, разве что электростанцию так пока что и не запустили. В трехэтажном доме, где нас расквартировали, до нас была местная контора Рейхсбана, германских железных дорог, что очень быстро выяснилось, вывеска осталась, разве что с разбитым стеклом, судя по виду, кто-то мимоходом двинул прикладом по нацистскому орелику. Ну, а потом посмотрели документы бегло, в иных кабинетах висела и форма, и фуражки, труженики стальных магистралей то ли эвакуировались при нашем приближении, то ли дружненько разбежались по домам и засели тихонечко. Вот, кстати, давайте разок отвлечемся. История не имеет никакого отношения к происшедшему со мной, но интересная и откровенно смешная. У немцев, как ни у кого другого, развит был обычай напяливать униформу практически на всех государственных служащих и даже членов общественных организаций, ну, вроде союзов бывших кайзеровских военнослужащих. Они пошли даже дальше. У многих, кроме военных и лесников, имелись еще к парадной форме кортики разнообразных видов, а у музыкантов-шахтеров даже шпаги. На крупной железнодорожной станции наши ребята, не новички, но плохо разбиравшиеся в германских реалиях, сцапали немца при полном параде и доставили целехоньким, были в самом радужном настроении, решили, что сгробастали адмирала, если и не вертели в мыслях на гимнастерках дырочки для ордена, то на медали, безусловно, рассчитывали. Увы, пришлось их жестоко разочаровать. Как только их пленный угодил к людям понимающим, тут же выяснилось, что это всего-навсего старший машинист локомотива, с какого-то перепугу напяливший парадную форму посреди всеобщей неразберихи и беспорядочного отступления. Люди, несведущие, запросто могли ошибиться, принять как раз за адмирала, а не генерала. Очень авантажно выглядел темно-синий китель, солидные петлицы, все исполнено под золото, погоны, петлицы, пуговицы, нарукавный орел и повязка с надписью, черные брюки с нешироким красным лампасом, фуражка с околышем под цвет кителя и высокой тульей с разлапистой эмблемой на околыше, а главное — фасонный кортик с темляком. Ну, чистый вам адмирал. Больше отвлекаться не будем. Разместились мы по кабинетам и прочим служебным помещениям. Мебелишку канцелярскую отодвинули к стенам, поставили раскладные походные кровати и просто раскладушки. Кое-кому их не досталось, пришлось спать на разосланных шинелях, ну, не привыкать. К тому же была информация, что задержимся мы здесь ненадолго. Очень быстро дивизия уйдет на запад. Мне достался не кабинетище, ну и не клетушка какого-нибудь младшего писаря. Довольно приличное обиталище чиновника средней руки, достаточно просторное, чтобы не отодвигать стол подальше, кровать и так прекрасно уместилась, а окон имелось целых два. Прочую обстановку я тоже не трогал, только сорвал со стены фотопортрет Гитлера, выдрал из рамки, скомкал и вышвырнул в мусорную корзину. Не хватало еще, чтобы эта тварь на меня со стены таращилась. И преспокойно спал, пока не проснулся, как от толчка. Лежал лицом к стене. До войны был изрядным засоней, но война и воинская специальность быстро приучили просыпаться моментально при любых изменениях окружающей обстановки и вмиг оценивать происходящее. А обстановка, безусловно, изменилась. Как же иначе? Если неподалеку от меня кто-то играл на дудочке. Мы шли через Белоруссию, немного зацепили Карпаты, и дудочек я наслушался, главным образом у пастухов. Была и у русских такая традиция, но после революции как-то сошла на нет. Сам я тех времен не застал, но знал по рассказам из книг, картинки видел, пастушок с дудочкой. А вот у братьев славян осталось. Чуть-чуть, самую малость, приоткрыл глаза. В комнате светло. На электрический свет не похоже, скорее уж впечатление, будто стоит ясный солнечный полдень, Но я вечером тщательно задернул светомаскировочные шторы, да и никак не смог бы дрыхнуть до полудня. Не сам проснулся бы, так разбудили бы утречком. Что-то определенно не так. Совсем рядом играет дудочка, но других посторонних звуков не слышно. И этот свет. Не было причин вскакивать и хвататься за оружие. Как часто случается в наступлении, противник кое-где оказался в окружении и рвался к своим организованными группами. Несколько дней назад в расположении нашего артполка выдрались немцы, пехота с двумя бронемашинами, и разделались с ними не без потерь, убитыми и ранеными. На что-то подобное никак не походило. За окном полная тишина. Какое-то время я так и лежал, чуть-чуть приоткрыв глаза и навострив уши, оценивал ситуацию, прикидывал, как ловчее всего при необходимости сорваться с кровати и выхватить пистолет. Я его под подушку не клал, не та обстановка, но кобуру повесил на спинку придвинутого к самой койке канцелярского стула. Однако прошло не менее минуты, а ничего не изменилось, все спокойно. Только дудочка выводит мелодию, скорее веселую, ничего заунывного. И вроде бы присутствует аромат женских духов. Не сильный, но явственный. Что за черт? Кто бы из наших, служивших в штабе женщин, стал так вот развлекаться? Дисциплина стояла на высоте. В здании начальствующего состава, пусть и не самого высокого, спиртное, если у кого было, употребляли с оглядочкой, по чуть-чуть на ночь. Однако долго залеживаться не следовало. Ясно уже, что мне это не снится, а имеет место быть на самом деле. И звуки дудочки, и стойкий аромат незнакомых женских духов. Никогда мне ни прежде, ни потом не снились звуки музыкальных инструментов и запахи. Да и по другим признакам легко отличал явь от сна. Прикинул еще раз, как ловчее и быстрее выхватить пистолет. Ни капли растерянности. Я в штабе оказался только в начале 44-го, а до того почти полтора года прослужил на передовой командиром разведвзвода, в немецкие тылы ходил не раз, так что к чисто кабинетным деятелям уж никак не относился. Для начала совершенно естественным движением неспешно перекатился на левый бок, лицом к кабинету, чуть-чуть приоткрыл глаза, старательно изображая безмятежно спящего. «И нате вам зрелище!» Действительно, метрах в полутора от меня сидела девушка и играла, нет, не на дудочке, а на флейте. Дудочку, пастушью свирель, белорусскую желейку берут в рот одним концом, а во флейту дуют в дырочку сбоку, держа ее у лица горизонтально. Я из ленинградских интеллигентных мальчиков. Родители, как многие на их месте, старательно пытались из меня вырастить разносторонне развитого человека. Еще дошкольникам водили на концерты симфонической музыки. Каковую... Уточню, я, в отличие от книгочейства, так никогда и не полюбил, душа не лежала, но был достаточно сведущ, чтобы с первого взгляда отличить флейту от простецкой дудочки. Все бы ничего, но их вид и позы. Девушка с флейтой и два парня, помоложе меня, в самых непринужденных позах расположились у высокого картотечного шкафа, но в воздухе. Пусть и не так уж высоко над полом. Выглядело это так, словно они уютно разместились на висящих где-то в полуметре над полом креслах или стульях, но совершенно мне невидимых. Да и одежда у них, хоть, несомненно, гражданская, абсолютно незнакомого фасона. На всех троих замшевые, похоже, шаровары, чуточку похожие на тогдашние спортивные, рубашки с просторными, как у оперных тореадоров, водили и в оперу, которую я тоже не особенно и полюбил, стоячим, как у наших гимнастерок, воротом, застегнутые на двойной рядок пуговиц, у девушки, как и положено, застегивается справа налево, и у парней, соответственно, наоборот. Второй ряд пуговиц, очень похоже, играл чисто декоративную роль, нашит был прямо на ткань. На всех троих невысокие сапожки, скорее всего, кожаные, не особенно и плотно облегают ноги голенища. С первого взгляда видны различия. У девушки и рубашка, откровенно женского фасона, и поверху голенищ идут украшения в виде золотистых цветов, похожие металлические, и по бокам шаровар, наподобие лампасов, протянулись далеко отстоящие друг от друга такие же цветочки, только уже разноцветные, из прозрачного, такое впечатление, стекла. И сапожки. У нее остроносые на высоком каблуке, а у парней тупоносые с низкой подошвой. Ну, тем не менее, с первого взгляда ясно, что одеты они по одной моде. И прически у парней непривычные. Челки заметным треугольником, волосы высоко выбриты над ушами, зато сзади падают до плеч. И коса у девушки вроде бы самая обычная, перекинута на грудь через левое плечо, но перетянута чем-то вроде красных бус. И по обе стороны от старательно расчесанного в виде пушистой кисточки конца свисают вроде бы на золотых цепочках две вроде бы золотых замысловатых подвески с красными камешками. И больше никаких украшений. Очень красивая была девушка, русоволосая, сероглазая, ресницы длиннющие, фигурка спортивная, все при ней. Парни, если не считать одежды и причесок, самые обыкновенные, не красавцы и не уроды. Один брюнет, второй посветлее. Руки у обоих словно бы лежат на подлокотниках невидимых кресел. Позы спокойные, расслабленные. Оружие ни у кого из троицы незаметно, накладные карманы не отвисают и под рубашками не видно. Уже легче. Никаких вещей при них, даже часов нет. Все это я рассмотрел в секунды, в память впечаталось надежно. Одна из необходимых разведчику привычек — в секунды схватить взглядом окружающее, впечатать в память, ну а уж при подобных обстоятельствах тем более. Не было никаких особенных мыслей и эмоций, одно безмерное удивление. Они мне не снятся, они живые, наяву. Но откуда свалились на мою голову такие вот ярко выраженного мирного вида, совершенно гражданского облика в невидимых креслах? Ага, пистолет в кобуре на прежнем месте. Нетрудно будет его быстренько выхватить и загнать патрон в ствол. Ну, может, и у них есть свои, засунутые на спине за пояс. Я все равно успею первым, если что. Она вдруг опустила флейту, всмотрелась и сказала на чистейшем русском языке, вполне дружелюбно, даже весело: «А у тебя ресницы шевелятся, так что не прикидывайся». Я решился и открыл глаза. Она, как ни в чем не бывало, улыбнулась: «Привет». Произнесла это опять-таки непринужденно, весело, оригинально, пронеслось у меня в голове. Объявиться ниоткуда, самым диковинным образом и самым приятельским тоном: «Привет». «Привет, коль не шутишь», — сказал я, убедившись, что голос мой нисколечко не дрожит. Ну, видывали кое-что и поопаснее. Если вспомнить одно из стихотворений Константина Симонова: «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Вот только что прикажете с ними делать? Даже учитывая всю необычность их появления, ситуация ясная. Неустановленные гражданские лица в расположении. Отличное знание русского ни о чем еще не говорит. Случилось нам однажды взять интересного абворовца. Так вот, язык он знал преотлично, даже московский выговор был поставлен. Чистокровный тевтон, но переодень его в цивильное или нашу форму, сразу и не заподозришь. Держа их под прицелом вызвать караульных. Ну, такие уж мысли суровенькие в первую очередь пришли в голову. Война, Германия, и я сейчас не интеллигентный ленинградский мальчик, а капитан из дивизионной разведки, повоевавший на своем участке фронта с наградами и легким ранением. Ну, какие другие мысли еще в голову придут? Повышенная бдительность не блажь и не предмет для насмешек. На войне она сплошь и рядом необходимая реальность. Я решил успеяться. Сделал еще кое-какие наблюдения. Обнаружил источник света. У нее над головой, примерно в метре, висит шарик размером чуть поменьше бильярдного шара. Светится не ослепляюще, но ярко. Всю комнату залил нерезким светом, чуточку не похожим на электрический, словно и в самом деле кусочек солнечного дня. И выражение лиц у них разное. Девушка прям-таки лучится любопытством и весельем, а парни выглядят слегка скучающими, довольно равнодушными и ко мне, и к окружающему, но будто отбывают некую повинность, не особенно и радующую, ничуть не увлекающую. «Вы кто?» — спросил я, решив попробовать внести некоторую ясность. «Странники», — безмятежно улыбнулась она, — «путешествуем вот». «Вот так. Война на полмира, а они, изволите видеть, путешествуют, поганели с Синдбада-морехода, ага. У этих двух самый что ни на есть призывной возраст, не похоже, что были хворыми. На вид годные, без ограничений, странники, мать их, в карусель». Я краешком глаза глянул на кобуру, и она, судя по чуточку изменившемуся лицу, этот взгляд перехватила. Без всякой тревоги или настороженности спросила: «У тебя там оружие? Вы что, воюете?» «Который год», — ответил я не без сарказма. Она вздохнула: «Ну вот, одно и то же. Куда ни придешь, вечно вы воюете». Прозвучало это даже не капризно, скорее уж с ненаигранной грустью, нешуточной тоской, но меня и этот тон взбесил. И то, что ее сей очевидный факт сразу видно удручает. Печальница, что бы ее, грустно ей. Но я сдержался, только в уме запустил смачную тираду, от которой мои родители, прозвуча она при них вслух, в нешуточный ужас пришли бы. Война огрубляет даже культурных ленинградских мальчиков из семей потомственных интеллигентов. И молчал, потому что никакие слова не приходили на ум. Прикажете читать ей лекцию о том, за что мы воюем и с кем, рассказывать о немецких зверствах, о том, что мои родители и изрядная часть родственников умерли от голода в блокаду, и я даже не знаю, где они похоронены, где-то в братских могилах на том месте, где теперь Пискаревская, не поймет. И ее скучающие спутники не поймут. Сразу чувствуется, что они откуда-то издалека, словно бы и не из нашего мира вовсе, не из нашего времени, сытенькие, благополучные девочка-мальчики из каких-то других, не в пример более мирных и благополучных мест, до них не дошло бы, как ни старайся. Должно быть, мысли мои злые и неприязненные, как нельзя ясно изобразились на лице, она вздохнула: «Ну вот, мы опять не вовремя. Что поделать? Всего хорошего». Держа флейту в левой, правую вытянула перед собой, сделала ладошку ковшиком, светящийся шарик плавно опустился на ее ладонь и не погас, свет словно бы стал сжиматься в размерах, съеживаться, как знаменитая шагреневая кожа. Вскоре я оказался в темноте, и оба парня тоже, а там и ее поглотила темнота. Осталась только ладошка с круглым светящимся шариком, затем только шарик, свет сжался в точку, там и она пропала. Темнота и тишина. Только все еще витает в воздухе аромат незнакомых духов. Только теперь меня прошибло, встряхнуло на совесть. Осознал в полной мере всю странность только что случившегося наяву. Страха не было, просто зябко стало. На ощупь, найдя кобуру, вынул пистолет, загнал патрон в ствол, стараясь держаться лицом к тому месту, где они только что сидели над полом, в невидимых креслах, прошлепал босиком к окну, распахнул на одном шторы. На улице ночь темная, на моих трофейных 2.16. Глаза понемногу освоились с темнотой. Нет, никого не видно, они ушли. Нашарил спичечный коробок, зажег керосиновую лампу, фасонную, красивую, доставшуюся от хозяина кабинета. Похоже, у них частенько в последнее время отключали свет. Лампа так и стояла на столе. А в одном из его ящиков в тумбе я обнаружил и полдюжины запасных стекол в красивой коробке, да жестяную банку с керосином, удобную, с ручкой и длинным горлышком. Я ее, когда мы через 2 дня, как и предвиделось, уходили, забрал с собой. И лампу, стекла и банку потом не раз пригодилось. Вид у меня, и не смотрясь в зеркало, был тот еще, босой, в одном нательном белье, наверняка растрепанный, с пистолетом в руке. И тут я совершил небольшое прегрешение. Достал трофейную бутылку немецкой вишневой водки, крепостью не уступавшей нашей, налил в родной граненый стакан граммов 150 и прикончил одним глотком. И этому интеллигентные ленинградские мальчики давненько уж на войне научились. Прожевал конфетку из офицерского доппайка, закурил, сидя у канцелярского стола, и понемногу чувства улеглись, мысли тоже. В конце концов, ничего сверхъестественного, никакой нечистой силы, мистики, чертовщины. Странники и все тут. Ни во что страхолюдное не превращались, душу запродать не предлагали, пахло не серой, а приятными женскими духами, пришли и ушли. У них своя дорога, а у меня своя. Больше я пить не стал, совершенно не тянуло. Лег, быстро уснул и хорошо выспался, и никому на завтра не рассказал о загадочных гостях, да и потом рассказывал редко, разве что в компании старых знакомых, когда речь заходила о всяких странностях и диковинах, с которыми приходилось сталкиваться лично. Бывали истории гораздо более захватывающие, чем моя. Не в пример диковиннее, а то и пострашнее. И во многие я, признаться, верил, после того, что с самим произошло. Они так ни разу и не объявлялись потом. И ничего даже отдаленно похожего со мной как-то не случалось. И со знакомыми тоже. На концерты симфонической музыки я так ни разу больше и не ходил. Флейту слышал только в кино и по телевизору. Стал большим приверженцем авторской бардовской песни, когда начался ее расцвет, уже во второй половине 50-х. И никогда особенно не задумывался над той историей. Еще и от того, что совершенно не в состоянии догадаться, где именно они странствуют, по времени или по другим мирам. Ее мельком брошенное «куда ни придешь» с равным успехом, согласитесь, может относиться и к тому, и к другому. Ее безукоризненный русский язык ни о чем еще не говорит. Мало ли, как это можно объяснить. Навскидку, вспоминая иные фантастические романы, можно массу объяснений найти и ни одно не доказать и не опровергнуть. Я, хотя и чистейшей воды гуманитарий, кое в чем придерживаюсь свойственного технарям рационализма. Скорее всего, служба в разведке приучила. Бессмысленно ломать голову над тем, чему нет ни объяснения, ни разгадки по скудости исходной информации. Ни зла, ни даже раздражения на них я давно уже не держу. Ну, чем они, рассуждая с позиции нынешнего времени, виноваты? Нет у них, очень похоже, войн, живут спокойно и благополучно. Тут не злиться, а завидовать надо. Только иногда, очень редко, охватывает легонькая тоска, когда вспоминаю эту красавицу, неизвестно из каких времен или миров, заглянувшую мимоходом в 45-й год, и та мелодия, что она играла на флейте, вспоминается и звучит в ушах уже наше гораздо более позднее «Сумерки природы», «Флейт и голос нервный», «Позднее катание». И далее, до последнего куплета, заключительных слов, только топот мерный, флейт и голос нервный, да легенды злые. Почему-то именно это. Хотя тот голос флейты я никак не назвал бы нервным.